2. Природа, на время освобожденная от насилия над собой, разгулялась по собственным законам. Океан, безжалостно обираемый в неделе сражений, сейчас отдыхал. Свободное его дыхание густыми массами туч разносилось по старым воздушным путям. Мне тяжело описывать те осенние месяцы. Наступило царство Гонсалеса. Все утренние известия завершались его появлением на стереоэкранах. Он извещал, сколько преступников за прошедший день сдалось добровольно, сколько убитых, сколько захваченных. Раза два в неделю на стерео показывался и пустовой, и повторял все одно и то же. Повинную голову меч не сечет. Тех, кто сдается добровольно, он, министр милосердия, берет под свою защиту. Молодых и здоровых в армию, больным – лечение, негодных для войны – на посильные работы. Операция очищения поначалу шла вяло. Вылавливались городские шайки, блокировались убежища банд. Перелом наступил, когда осень дождливая превратилась в осень холодную. Выпал первый снег, пока еще естественный, а не метеогенераторный. Праздник первого снега, традиционное торжество страны, ознаменовал своей стереоречью Гонсалес. Он не был хорошим оратором. Даже я, не говорю уже о Гамове, владел словом лучше. Но содержание речи не нуждалось в украшении. Оно и без того разило грохотом уши тех, к кому обращался наш министр террора. «Объявляю неделю тишины и раздумья», — говорил Гонсалес. «В эту неделю полиция и армия не проводят никаких операций по вылавливанию бандитов. А вы, бандиты и пособники, на кратком недельном покое обдумайте свою дальнейшую судьбу. После недели спокойствия — неделя амнистии. Этой неделе потребовал мой коллега, министр милосердия Пустовой. В неделю милосердия все, сдавшиеся с оружием, получают полное прощение, либо минимальную кару. Все завершает неделя истребления. Даже не неделя, а сколько потребуется. И уже не будет прощения и милосердия. Самые суровые кары поразят случайно приставших к банде одинаково с главарями. Не пропустите последних спасительных дней. И не надейтесь укрыться в горных логовах, в глубинах лесов. Выморозим укрывшихся, засыплем их метеоснегами. Всей армией страны пойдем на вас. Я знаю, в шайке не существует полного единства, продолжал Гонсалес. Большинство устало от разбойничьей жизни, измучено лишениями, понимает неотвратность наказания. Но вас, большинство, терроризируют вожаки, их приспешники. Вы боитесь их, но почему? Ведь вас много больше. Так разоружите главарей, свяжите, убейте, если сопротивляются. Нападите на сонных, если трусите перед бодрствующими. И несите на пункты милосердия, связанных или убитых. Вожак впереди своей банды, либо тот же вожак, связанный или мертвый. Вот пропуск в амнистию. Повторяю, не пропустите последний день милосердия. Не отриньте последний шанс снова стать людьми из того полузвериного бытия, в которое сами ввергли себя. Вот такова была речь Гонсалеса. Ее предварительно просматривал Пустовой, утвердил Гамов. Гамов посоветовал и мне поработать над ней. Я отказался. Это не моя епархия, внутренний террор. День, начавший неделю тишины, меньше всего можно было назвать тихим. Стерео все снова и снова повторяло речь Гонсалеса, а в промежутках между речью и известиями забивало уши музыкой. Наш добрый Омар Исира, министр информации, искренне думал, что бравурная музыка превращает черные мысли, от которых впору вешаться, во что-то радостное. Во всяком случае, тихая неделя шла очень тревожно. И для не сдавшихся шаек, и для страны, истомившейся от неспокойствия, и особенно для нас, правительства, основавшего все планы на амнистии и всеобщем успокоении. Первый день милосердия дал обильный поток амнистеров, но его перекрыл второй, и еще больше третий день. Плотину нерешительности прорвало. Сдающиеся так торопились, словно страшились, что последний день сдачи наступит раньше, чем объявлен. На четвертый день поток ослабел, а в последний, седьмой день, на пункты явилось лишь несколько человек. С бандитизмом в стране было покончено. В речи к народу сразу же, по завершении недели милосердия, Гамов именно так и обозначил достигнутый успех. «Всего сложило оружие 273 565 человек», — сказал он. «Это означает, что массовый бандитизм ликвидирован. Отдельные преступления могут совершаться, от единичных преступлений не застраховано ни одно общество. Но организованной преступности больше нет. Вдумайтесь в это. Из внутренних войск, воевавших с бандитами, мы теперь сформируем 10 дивизий в помощь фронту. Не меньше дивизий дадут и амнистеры. Какое облегчение для страны? Какое облегчение? Он закончил речь обращением к женщинам. Воззвания к женщинам, как некий ударный аккорд, завершали почти все речи Гамова к народу. «Милые мои подруги, я обещал вам, что эту зиму вы будете без страха шагать по ночным улицам. Поздравляю вас, для страха оснований больше нет. И еще поздравляю многих с тем, что их соскользнувшие с честной дороги дети и близкие вновь возвращены к нормальной жизни нормальных людей». На очередном ядре Гамов изъяснялся совсем не в таких радужных тонах. Впервые он сделал выговор Прищепе. «Полковник Прищепа, вы безобразно ошиблись. Уверяли, что бандитов в стороне 170-180 тысяч, а сложило оружие в одну неделю больше 270. Как строить надежную политику на такой ненадежной разведке? А если сведения о неприятельских силах столь же точны? Может быть, стремительное продвижение маршала Вакселя к Забону объясняется тем, что трагически преуменьшены его реальные силы? Павел признал недостатки разведки, но указал и на объективные причины просчетов. В районах военных действий у него своя агентура, и живым агентам там помогает инструментальная разведка. Сеть тайных датчиков, приборы точные и надежные. Но внедрять своих людей в бандитские шайки гораздо трудней. Инструменты здесь неприменимы. Наблюдать за неприятельской армией проще, чем следить за десятком преступников, сбившихся на короткое время в одну стаю. Гамов продолжал утверждать, что трудно вести политику, когда не точно представляешь себе настроение народа. Ошибка с количеством бандитов – лишь часть более общей и трагической ошибки. Неизвестности, сколько людей поддерживает нас, а сколько наших противников. В каждой квартире не поставишь подслушивающие устройства. В каждую семью не введешь своего агента. Побойтесь Бога, Гамов, не выдержал Готлиб Бар. Да спросите у меня, если не верите Прищепе. На заводах, на селе, в магазинах. Это все мои объекты. Нашу деятельность одобряют, нас хвалят. Вы меня не поняли, Бар. Я не утверждаю, что наша разведка уже ошиблась в оценке настроения народа, но говорю, что такая ошибка возможна, и мы можем ее проглядеть. Гамов, уверен, высказывал давно обдуманное. Он считал, что в обществе, сцементированном единой волей, в данном случае его, Гамова, верховной волей, очень трудно распознать истинное настроение людей. Свободного обсуждения нет, борьбы партий не существует. Как же узнать, о чем думает средний житель? В стране, где нет разногласия мнений, нет и точного понимания людей. Мы сами создали такую страну, но, используя достоинство единовластия, не должны забывать и о присущих единовластию пороках. «А Фагуста», — возразил я, — «а этот беспардонный демагог, которого вы почему-то опекаете, разве он не высказывает открыто мнение, отличное от наших? Рад, что вы, наконец, нашли пользу в деятельности редактора «Трибуны» Семипалов». Фагуста – как бы узаконенный критик всего, что мы делаем. Он – крайность, а масса молчит. Только чрезвычайные события заставляют все население открыто заговорить. «Информация методом провокации», – сострил Готлиб Бар. До министерского поста он считался мастером острословия, но сейчас и ему было не до острых словечек. Все же он повторил с удовольствием. «Информация методом провокации». «Вы правы, Бар. В нашем обществе народ на откровенность надо провоцировать. Лишь чрезвычайность заставляет людей забыть о молчании. Вот почему так опасно ошибся наш друг Прищепа в оценке реальной мощи бандитов. И меня тревожит, что мы строим свою политику, не ведая реального настроения народа. Поразмыслите об этом. После заседания я вышел вместе с Гонсалесом. «Просьба, Гонсалес», — сказал я, — «только не спрашивайте, зачем мне нужно то, о чем я попрошу. Пока это мой секрет. Не могли бы вы по одному моему требованию арестовать человека и держать его в заключении, пока я не прикажу его освободить или предать вашему суду?» Гонсалес обиделся. «Вы, кажется, забыли, Семипалов, что в моем подчинении вся полиция и все охранные войска. Могу арестовать любого, даже вас самого. В своем аресте я пока не нуждаюсь и постараюсь не забывать, что в ваших руках вся полиция и все охранные войска. Я мог бы попросить об аресте и Павла Прищепу. Отношения у меня с Павлом были иные, чем с Гонсалесом. Но я учитывал, что репутация у Черного суда куда грознее, чем у разведки.